тишину апрельской ночи. В садах густые копились тени. Где-то мычала корова, потом все стихло. С полчаса глухая покоилась тишина, лишь изредка нарушавшаяся тоскующей перекличкой летевших и ночью куликов да дребезжащим посвистом бесчисленных утиных крыльев. Стаи уток летели, спешили, добираясь до привольной поймы разлившегося дона. А потом на крайней улице зазвучали людские голоса, рдяно загорелись огни цигарок, послышался конский храп, хруст промерзшей грязи, продавливаемой лошадиными копытами. В хутор, где стояли две повстанческие казачьи сотни, входившие в состав 6-й отдельной бригады, вернулся разъезд. Казаки расположились на базу крайней хаты, переговариваясь, поставили к брошенным посреди базы саням лошадей, положили им корма. Чей-то хрипатый басок завел плясовую песню, тщательно выговаривая слова, устало и медленно выводя: «Помаленечку я шел, да потихонечку ступал, и по прежней по любви с девкой шутку зашутил». И тотчас же задорный тенорок подголоска взмыл, как птица, над гудящим басом и весело с перебором начал. «Девка шутку не приняла, меня в щеку, да эх, вдарила. Моя казацкая сердечко была разгарчивая». В песню подварило еще несколько басов, темп ее ускорился, оживился, и тенор-подголоска, щеголяя высокими концами, уже звучал напористо и подмывающе весело. «Я правую ручку засучил, девку до уха омочил, их эта девочка стоит, как малинов свет горит, как малинов свет догорит, сама плачет, говорит, что ж ты мне есть за друг? Ежели любишь семь подруг, восьмую вдовую, а девятую жену, а десятую подлец меня». И журавлиный крик на пустующих пашнях, и казачью песню, и свист утиных крыльев в непроглядной черните ночи слышали казаки, бывшие за ветряком в сторожевом охранении. Скучно было им лежать ночью на холодной, скованной морозом земле. «Не тебе покурить, ни поговорить, ни посогреться ходьбой или кулачками. Лежи да лежи промеж подсолнечных прошлогодних будыльев, смотри в зияющую темнотой степь, слушай, приникнув ухом к земле». А в 10 шагах уже ни черта не видно. А шорохами так богата апрельская ночь, так много из темноты несется подозрительных звуков, что любой из них будет тревогу. Не идет ли? Не ползет ли красноармейская разведка? Как будто издали доносится треск сломанной бурьянины, сдержанное пыхтение. Молодой казачишка Выпряжкин вытирает перчаткой набежавшую от напряжения слезинку, толкает локтем соседа. Тот дремлет, свернувшись калачом, положив в голова кожаный подсумок. Японский патронтаж давит ему ребра, но он ленится лечь поудобней, не хочет пускать в плотно запахнутые полы шинели струю ночного холода. Шорох бурьяна и сопение нарастают, и неожиданно звучат вот возле самого Выпряжкина. Он приподнимается на локте, недоуменно смотрит сквозь плетнистый бурьян и с трудом различает очертания большого ежа. Ёж-то робко подвигается вперед по мышиному следу, опустив крохотную свиную мордочку, сопя и черкая иглистой спиной по сухим бурьянным былкам. Вдруг он чувствует в нескольких шагах от себя присутствие чего-то враждебного и, подняв голову, видит рассматривающего его человека. Человек облегченно выдыхает воздух, шепчет: «Черт поганый, как напужал-то!» А еж стремительно прячет голову, втягивает ножки и с минуту лежит на щетинившемся клубком. Потом медленно распрямляется, касается ногами холодной земли и катится скользящим серым комом, натыкаясь на подсолнечные будылья, приминая сухой прах, сопревший по ветели. И снова придется тишина. И ночь, как сказка. По хутору отголосили вторые кочета. Небо